Вчера на летучке, рассерженный несколькими совершенными за день оплошностями, генерал взывал к совести медиков, кричал, что в медицине потерянное время – это потерянная жизнь. Но дело было не только в совести медиков, а во всем том сложно оборачивавшемся ходе эвакуации раненых, который, если бы начертить его на бумаге, напоминал собой часовой механизм из многих соединенных между собой и вращающих друг друга шестерен и шестеренок. Но только весь этот механизм не был уложен. Маленький и компактный часовой футляр, а наоборот, был во время наступления растянут на десятки километров от передовых медицинских пунктов вблизи переднего края и до санитарных железнодорожных летучек, отправлявшихся со станций армейского снабжения еще дальше, курсировавшим в глубине страны и делавшим еще один свой собственный круг санитарным поездам. И Таня по своим служебным обязанностям должна была проверять ход самых первых, ближайших к бою колесиков этого растянувшегося на десятки километров механизма. Совесть людская была нужна везде и всюду, от начала до конца всей этой цепочки, от санитара на передовой до подсаживавшего раненых водителя попутной машины, от коменданта на переправе, который должен через «не могу» при любом встречном потоке перебросить раненых в тыл, до военных железнодорожников на станции снабжения, которые обязаны гнать вперед к фронту вне всякой очереди составы со снарядами, а в то же время должны исхитриться прицепить и порожние санитарные летучки, потому что если не загнать их вперед, не на чем будет вывозить в тыл следующие партии раненых. И если бы не общая людская совесть, почти у каждого человека усиленная чувством, что и ты можешь оказаться раненым, одним медикам никогда бы не сделать на войне всего того, что им удается делать. Сегодня Таня доехала почти до самой Березины на Виллисе вместе с Росляковым. У переправы Росляков садил Таню и поехал по просеке в лес. Удалявшийся Виллис прыгал, как заяц, на колдобинах и петлял влево и вправо, объезжая разбитые и сожженные немецкие машины. Чего тут только не было. И огромные грузовики, и штабные автобусы, и мотоциклы, и вообще не понять что. Так тут все перепахало на этой просеке позавчера наша авиация. И на просеке, и в лесу у новой переправы, которую навели вместо разбитой нами немецкой, и по обеим сторонам дороги, которая вела к переправе, всюду было столько еще неубранных мертвецов, что сегодня, на утро второго дня, и вокруг переправы, и на подъездах к ней стоял тяжелый трупный смрад, такой, что его с трудом выносили даже медики, про которых думают, что они ко всему привычны. Вчера был жаркий день, 27 в тени, и уже к вечеру стало ясно, что здесь у переправы надо что-то сделать или выделить людей и сразу много людей, целые тысячи, для того, чтобы все это разобрать, растаскать и закопать, или ту основную переправу, по которой идет беспрерывное движение взад и вперед, перенести хотя бы на 2-3 километра в сторону. Росляков как раз и поехал сегодня с утра сюда, чтобы, как он говорил, железно обосновать доклад военному совету армии о необходимости, как это несложно, перенести переправу, если мы не хотим идти на риск, связанный с постоянным проездом и проходом тысяч людей через эту страшную полосу. Остановившись невдалеке от моста, Таня 2 или 3 раза безуспешно проголосовала. Через мост шли машины, груженные по самые борта снарядными ящиками. Один грузовик остановился, но казалось, что он сразу повернет вправо, а Тане надо было ехать прямо. Потом, обгоняя затормозивший грузовик, промчался Виллис, и ей махнули оттуда рукой. Она не разглядела за тентом «кто», но когда вслед первому Виллису проскочил второй с радиоантенной, а за ним бронетранспортер, поняла, что это, наверное, Сенцов проехал с командующим. Рукой махнул, а остановиться по своей воле не мог. Когда Велес огибал остановившийся грузовик и Сенцов увидел сзади за этим грузовиком стоявшую у дороги Таню, было уже поздно. Она мелькнула, и ее снова закрыл грузовик. И Сенцов, хотя и успел махнуть ей рукой, не был уверен, что она заметила. Но сидевший впереди Серпилин заметил, наверное, в переднее зеркальце, как он там сзади махнул рукой и повернулся. «Кому махал?» «Жене. Останови», — сказал Серпилин Гудкову, пропусти вторую и третью машины вперед. «Вот так». И, дождавшись, пока их обогнали Виллис с рацией и бронетранспортер, приказал дать задний ход. Не поворачивая, поехали задним ходом, пока не поравнялись, продолжавшие стоять у дороги Тани. Виллис остановился так, что Таня оказалась совсем рядом с Серпилиным, вплотную, лицом к лицу с ним, и прямо перед собой увидела его чуть прищурившиеся в усмешке глаза. Усмешка была добрая, бурое, обветренное и загорелое лицо, а глаза голубые, светлые, словно бы выцветшие. Раньше она не замечала, какие у Серпилина глаза, потому что он всегда смотрел на нее с высоты своего роста, а сейчас, когда она стояла на дороге, а он сидел на переднем сиденье Виллиса, они казались словно бы одного роста и смотрели друг на друга глаза в глаза. И оказывается, глаза у него были голубые. «Здравствуй, военврач», — сказал Серпилин. «Давно тебя не видел». И, вылезший из Виллиса на дорогу, уже снова сверху, с высоты своего роста, подал ей руку и улыбнулся. «Что здесь делаешь?» «Голосовала», — сказала Таня. «По медсанбатам езжу». Ей показалось, что Серпилин сейчас скажет «садись к нам, подвезем». Но он сказал совсем другое. «Под Могилевым была. Узнала знакомые нам с тобой места?» «Узнала. Теперь уже по незнакомым идем. Так до самого конца войны и придется. По незнакомым». Сказал и потянул носом, услышал тягостный трупный запах. «Не думай, что про тебя не вспоминал. Только за весь год времени не выбрал увидеть. Такая наша служба». «А, про тебя спрашивал», — кивнул он на Сенцова, сразу вслед за ним выскочившего из Виллиса и стоявшего рядом с Таней, касаясь ее плеча. «Не жаловался тебе, что в адъютанты заставил его пойти?» «Не жаловался», — сказала Таня, и вдруг, сама от себя не ожидая, что решится сказать это, добавила. «Я сама его за это ругала». И хотя Серпилин, казалось бы, мог в ответ на ее слова удивиться и даже обидеться, как так, за что и почему ругала, он не удивился и не обиделся, а, словно сразу все поняв, сказал: «Больше не ругай. Кончим операцию, пошлю, как он и просил, на самостоятельную». Уже обещал это ему. И, поглядев на Сенцова, заметил, как тот касается Таниного плеча. «Дается вам 5 минут в положении вольно. Я вперед проеду, над речкой постою, а вы пешком догоняйте». И больше ни слова не сказав, сел в Виллис, проехал 200 метров до реки, вышел и остановился на самом берегу, спиной к ним, закинув за спину руки. Серпилин был сегодня с утра в хорошем и даже, как он иногда по-старомодному выражался, в самом наилучшем настроении. Его радовало, больше того, делало счастливым, то стремительное, превосходившее самое смелые наши ожидания развития событий, которое вот-вот должно было привести к освобождению Минска. Последние дни казалось, что здесь, в Белоруссии, сама земля горит под ногами у немцев, хотя земля везде земля. Дело не в земле, а в людях. Как почти всякому военному человеку, ему свойственно было желание действовать на войне там, где совершается самое главное. Желание, которое у людей недалеких и несправедливых в оценке чужих усилий, подчас превращается в опасную для дела убежденность, что самое главное там, где они. На войне все трудно, и тяжесть этого труда сама по себе толкает на соблазн переоценки сделанного тобой и теми, кто тебе подчинен, и недооценки того, что делается другими в других местах. Серпилин обычно находил в себе силы противиться такому соблазну. Нашел и сейчас. Как не хотелось делать самое главное, и его армия, и весь их фронт в огромных с каждым днем все разраставшихся масштабах белорусской операции выполняли по сравнению с другими фронтами все-таки вспомогательную задачу. Не щадя сил и труда, помогали главному. И два соседних фронта, совершавших сейчас это главное, сегодня к утру сомкнули руки позади оставшихся в мешке немецких армий, перерезав с севера и с юга шоссе Минск-Вильнюс и Минск-Барановичи. По еще не успевшим попасть в сводки первым донесением летчиков, Серпилину было уже известно, что окружение стало свершившимся фактом. Минск заключен в кольцо, и наши танкисты на его западной окраине. Сегодня к ночи можно ожидать известий о взятии. И все это на целых 4 дня раньше, чем намечалось по тому приказу, который получили после взятия Могилева. Немцам, окруженным в лесах восточнее Минска, теперь некуда деться, и это чувствуется сегодня с еще большей силой, чем вчера. И испытывать на себе это все ожесточающееся сопротивление немцев есть и будет удел твоей армии и сегодня, и в ближайшие дни».